17. Дворцовые интриги. Антон работал размеренно, спокойно, по плану. После полудня он получил от Саши файл с аудиодорожкой и лаконичным целую вместо подписи. Первая версия была готова через несколько часов. Поставив проект на рендеринг, Тони спустился вниз поболтать с Наташей. Секретарша откровенно грела уши у приоткрытой двери директорского кабинета. Глянув на вошедшего мужчину, она приветливо улыбнулась и доверительным шепотом опытной сплетницы сообщила: «Сашке твои кости перемывают». Ничего против подобной формулировки Куликов не имел, особенно после вчерашнего. Но в целях конспирации бровь выгнул удивленно. «Антоша, не придуривайся. Только слепой не заметит, как ты на Тимофееву смотришь». Рыжая голова для порядка дернулась в отрицательном жесте, но пожилая женщина остановила попытку возражения властным взглядом. «Тсс!» Из-за двери послышался истеричный выкрик Григория. «Я могу сам вести проект!» Наталья благоразумно и, на удивление, шустро вернулась на свое рабочее место. Куликов с отрешенным выражением лица принялся хлопотать около чашек, с интересом вчитываясь в надписи на чайных пакетиках. Дверь резко распахнулась, выплевывая раскрасневшегося, взлохмаченного технического директора. Злобно глянув на Антона, тот надулся еще больше. Маленькие глазки лихорадочно блестели, норовя вот-вот выпрыгнуть из орбит. Сходство с вареным раком было настолько велико, что Куликову внезапно захотелось холодного пива. «Что, Наталья Павловна, довольны? Настраиваете коллектив против меня? Нашептываете директору? Вам уже давно пора на пенсию, а не заговоры против работников плести. Устроили тут революционный кружок». «Что ты, Гришенька, какой кружок? Мы просто пьем чай. А со всем остальным ты и сам отлично справляешься. И шептать не приходится». Секретарша благодарно приняла из рук Тони чашку и зажмурилась, вдыхая аромат. «Индийский с кардамоном выбрал? Достань тогда с верхней полочки мед. Погода располагает. А ты, Гриша, что пыхтишь, как обиженный трехлетка в углу? Может, тебе успокаивающий с мяткой заварить?» Закашлившись, точно невысказанные слова застряли в горле, Григорий вышел, напоследок громко хлопнув дверью приемной. Наташа пожала плечами и вытащила папиросы. Молча протянула портсигар Куликову и поставила между ними большую хрустальную пепельницу. «Что у вас вчера произошло?» Пытливо заглянув в зеленые глаза, спросила женщина и выпустила в потолок клуб сизого дыма. Обнаженная Сашка, молочно-белая, светящаяся в синеватом сумраке кожа, влажные, откровенно податливые искусанные губы. Антон сильно затянулся, прогоняя наваждение минувшей ночи. «Ничего особого, рекламу снимали. Гриня ассистировал, мне пришлось в кадр встать». «О, я бы на это посмотрела!» Наташа игриво подмигнула Тони. Он сконфуженно хмыкнул. «Да не на что там смотреть!» «Рыжик, не кокетничай, тебе не к лицу. Допьем чай, и покажешь мне свой модельный дебют». Густо накрашенные и сушеные старостью губы улыбались. Но глаза секретарши смотрели внимательно и задумчиво, словно королева оценивала, достоин ли ее молодой фаворит посвящения в дворцовой интриге. «Ты знал, что Гришкина мать в Минкульте трудится?» «Это сестра...» Тони многозначительно кивнул в сторону директорского кабинета. «Она самая. Так вот, не знаю, что там у вас вчера произошло, но сегодня с самого утра наш, с позволения сказать, технический директор осознал себя великим творцом. Теперь хочет сам снимать кино. Пищит, сучит ножками и угрожает пожаловаться маме, если его не поставят режиссером или хотя бы директором картины. Якобы вчера он один всю съемку вытянул. переговоры с заказчиком провел, и чудо, что Оскара прямо на площадке не получил. Золотая клюква его заждалась. Сноска. Золотая клюква — награда в США за худшее достижение года в сфере кино и шоу-бизнеса. Ему не кино снимать, а на складе опись инвентаря составлять надо. И то перепроверять придется, с Гришиным уровнем одаренности. Не дай бог с таким режиссером или продюсером на проекте оказаться. Завалим не только горизонт. Антон понимал, что болтать лишнего за чаем у главной сплетницы не стоит. Но мнение Григория было схожим у большинства работников. «Мелочи какие!» — отмахнулась Наташа. «У мальчика есть должность, влиятельные родственники и целая студия талантливых работяг. Какой-нибудь Давид придумает идею, какой-нибудь Антон снимет, какая-нибудь Александра организует. И что помешает Гришке путаться под ногами, чтобы потом поставить свою фамилию и звездить на фестивалях? Всю грязь разгребут рабы, а если облажается, то целый штат крайних и виноватых есть. Или того проще. Отстранить на финальной стадии режиссера за нарушение контракта и забрать себе чужие лавры. Вот не справится сейчас твой Тельман со сроками. И...» «С Дэвидом так не поступят», — не очень уверенно возразил Куликов. «Да и Сашка не даст». «Тут соглашусь. На вашу Тимофееву легко не запрыгнешь. Но есть масса режиссеров послабее и директоров потрусливее, которые за крошки от госбюджета готовы не только терпеть, молчать и кланяться, но и подолгу замирать в неестественных позах. А Грише очень захотелось снять свое кино и сродниться с тусовкой в роли великого кинодеятеля». «А при чем тут Александра?» Куликов вспомнил самое начало разговора. «Во-первых, он ее на свою грядущую картину директором хочет. Во-вторых, уверен, что сможет не хуже, а то и лучше вести Сашкины проекты типа «Человека года».» Рыжий негромко хохотнул. «Смелые фантазии! Как он собирается уговорить Алекс?» «А вот тут и все коварство плана нашего мутного товарища. Гриня наобещал некой Марине большие скидки и откаты, если она будет работать напрямую со студией в обход Тимофеевой. А дальше наш Шустрик хочет втереться в доверие к организаторам «Человека года» и также предложить им сменить съемочную группу. И останется твой продюсер без заработка, и придется бедной девочке идти на поклон к великому. А там и Григорий тут как тут». Антон задумчиво втер окурок в чистый прозрачный хрусталь. Рассказанное Наташей звучало как полный бред и вряд ли могло привести к желаемым заговорщиками результатам. Но подобные коварные планы грозили изрядно подпортить жизнь Алекс. «Ничего не получится. Гриня — идиот», — озвучил рыжие мысли. «Но идиот капризный, избалованный и наделенный определенной властью. А за Тимофеевой ничего, кроме ее жуткого характера да таланта Тельмана, не стоит». «За ней стою я», — подумал Антон и поднялся. «Пойдемте, Наталья Павловна, поглядите, какие в президентском СПА процедуры есть». И подал пожилой секретарше руку. Улыбающийся Алекс влетела в монтажку без стука, ловко балансируя двумя стаканами кофе, съехавшим с плеча рюкзаком и требовательно звонящим телефоном. Оживленная беседа между Наташей и Куликовым тут же оборвалась. Секретарша очень шустро для своего возраста засобиралась в приемную, почему-то избегая встречаться с продюсером взглядом, словно ее застали за чем-то постыдным. На экране капли воды неторопливо сбегали по широкой веснушчатой спине. Антон радостно поднялся навстречу Саше. Та застопорилась в движении. Присутствие Натальи было неожиданным и не особо приятным сюрпризом. Но пожилая женщина быстро ретировалась, на удивление даже воздержавшись от ехидных комментариев. бред. Споткнувшись у случайного свидетеля, радостный порыв Алекс заметно поутих. Тони ловко забрал кофе, подхватил, кинул в кресло тяжелый рюкзак и тут же прижал к себе хрупкое девичье тело во влажной от растаявшего снега одежде. «Привет!» — доверительным шепотом ответили мягкие губы. И подбородок опалила колкость огненной бороды, а теплый поцелуй вобрал в себя холод питерской осени. Широкая сильная ладонь коснулась нежной щеки, ласково скользнула по тонкой шее и замерла, запутавшись в темных волосах на затылке. Дыхание сбивалось, сердце ускоряло ритм, а поцелуй из приветливо-мягкого становился опасно страстным. «Туха, я на 5 минут», — с томным придыханием шепнула Алекс. Антон согласно ухмыльнулся и чуть прикусил, оттягивая ее нижнюю губу. «Нам хватит». Потянув за волосы, он заставил Сашу откинуть голову, чтобы обжечь щетиной чувствительную кожу шеи и распалить поцелуями разгорающийся пожар. «Фифи, я серьезно! У меня съемки!» — простонала Саша, вцепляясь со всей силы в широкие плечи оператора. «У тебя всегда съемки!» И точно в утренних мечтах руки Куликова огладили узкие бедра, сминая тонкий трикотаж платья. Алекс прижалась плотнее, обвела шею, запустила пальцы в огненные вихры. В эту минуту ей очень хотелось послать к черту Арсена с его внезапным интервью, забыть, как нелепый сон о существовании Грини, отложить на необозримое будущее подготовку к трамвайному заезду и отдаться желанию, что так умело разжигали в ее теле прикосновения и поцелуи Антона. Обреченно вибрировал на краю стола ее мобильный. Подмигивали, сменяя одно другое уведомление о делах и полученных сообщениях. «Мне правда очень надо идти», — сбивчиво и прерывисто зашептала Алекс, не имея ни силы, ни желания отстраняться от подчинившего ее волю мужчины. «Очень не хочется, но надо!» Собрав все потаенные ресурсы железного характера, она уперлась узкими ладонями в широкую грудь и отжалась от Куликова с таким усилием, точно толкала от груди 100-килограммовую штангу. «А я что? Я ничего. Просто поздоровался». Куликов отстранился, напоследок игриво чмокнув ее в нос. Алекс нехотя разжала пальцы и заметила, как они подрагивают от разбуженного, но нереализованного возбуждения. «Ну и как мне теперь работать?» Шуточным раздражением она схватила кофе и уселась напротив экрана. «Так же, как я все сегодняшнее утро». С очень бодрящими мыслями и регулярной потребностью съесть лимон, чтобы рожа не треснула от растянутой лыбы. «Давай показывай, что ты такой бодряще лыбящийся намонтировал?» Саша старалась даже случайно не соприкоснуться с Антоном коленями или рукавами. Рыжий украдкой посмеивался над ее потугами, но дистанцию специально не сокращал. Под медитативно расслабляющую мелодию по экрану заскользили кадры довольной молодой пары в пушистых белых халатах. Миловидная девушка заботливо наливала чай. Привлекательный мужчина внимательно слушал спутницу. Когда картинки интерьеров сменились процедурами и полуголое тело Куликова заняло пол экрана, Алекс вместо аромата кофе ощутила свежий запах чистого постельного белья на широкой кровати в гостиничном номере. А упавшее на лицо влажная от растаявшего снега прядь напомнила, как мокрые после душа волосы Антона щекотали ключицы и грудь. Словно поймав волну, Куликов одарил ее хитрым взглядом и заговорчески подмигнул. «Плохо», — процедила Тимофеева и сделала большой глоток. Монтажер удивленно выгнул бровь. «Зря мы с тобой переспали. Алекс тяжело вздохнула и вгрызлась зубами в край кофейного стаканчика. Куликов подался вперед и впился в нее зелеными, видящими насквозь софитами. «Плохо, что теперь я не могу быть беспристрастной. Мне нравится, как ты смотришься в кадре, и это проблема. Действительно ли ты хорошо получился, или это кажется из-за прошлой ночи?» — пояснила Саша и недовольно добавила. «Придется по стандартной схеме работать. Какие у нас самые распространенные замечания заказчиков?» Рыжий задумчиво почесал бороду. «Не хватает динамики, слишком быстрые смены планов. Все хорошо, но что-то не так. И хочется больше секса. Про последнее забудь». Алекс не удержалась от смешка в ответ на демонстративную детскую обиду на лице Куликова. «На мой субъективный взгляд, секса тут с избытком. Но я бы изменила шрифт. Он вычурный и нечитабельный. Потом кое-где не стыкуется картинка и звуковой ряд». Антон несогласно покачал головой. И Саша была вынуждена уточнить. «Минута 42. Отмотай. Смотри, музыка ускоряется, словно подводя к кульминации, а видео ты замедлил, акцентируя на световых бликах в струях воды. Такой контраст, наоборот, привлекает внимание. Тогда добавь здесь фишку. Зачем привлекать внимание к льющейся воде? Можно добавить логотип или какой-то визуальный эффект». Антон задумчиво нахмурился. Алекс примирительно погладила его по плечу. «Возможно, я просто придираюсь, но шрифт поменяй. После этого можешь отправлять Марине на согласование. Но я бы собрала еще одну версию. Менее эротичную и более техничную». «Хорошо, босс. Приедешь через пару часов принять работу?» Тони поймал Сашину ладонь и коснулся легким поцелуем внутренней стороны запястья. Она высвободилась нехотя и с нескрываемой грустью призналась. «Вряд ли получится. Мутному глазу выпал шанс отработать участие в человеке. Поедем снимать внеплановое интервью, а после я, вероятно, застряну на переговорах с продюсером церемонии. Скукота и рутина. Причем до глубокой ночи». Алекс удрученно вздохнула. «Зато в субботу нас ждет увлекательная прогулка на Американке по историческому центру. Позвони Дэвиду за подробностями, а я буду ждать тебя к 6 утра у трамвайного парка». Она быстро поцеловала колючую щеку и стремительно рванула к выходу. «Сашка», — окликнул Антон, — «осторожнее с Гриней. Он под тебя копает». На лице продюсера появилась холодная колкая ухмылка. «Интриги, заговоры, форс-мажоры, а также подкопы, подставы и тупые подкаты. Добро пожаловать в мир киностудий, малыш». И когда дверь за продюсером закрылась, рыжий здоровяк вытянулся в кресле, удовлетворенно хлебнул кофе и сам себе вслух подтвердил: «Переломает себе Гриня все зубы о Саньку, а те, что не переломает, я выбью. Хоть и грешно это над убогими измываться».